Глава седьмая. Кровь хлещет из отрубленных пальцев, но это не мешает врагу, бросив мне в лицо арбалет, выскочить на палубу. Я бегу за ним, надеясь захватить живым. Сзади пыхтит Ригард, но моим чаянием не довелось было сбыться. Мерзавца зарубил оставшийся снаружи Джун, и ругать его за это я не могу, там дело решали секунды. Внимательно осмотрел нападавшего. Мускулистые руки, отличный загар, неплохая кольчуга, не спасшая его, однако, от удара Джуна. «Кто это?» — удивленно спросил я, глядя на струйки крови на палубе. «А, познакомься. Это подданные мира, судя по его татуировкам», — усмехнулся Ригард. «А чего он напал на меня? Я бы его, наоборот, освободил». «Может, он тут затиховался еще с момента грабежа порта», — предположил Ригард. «Надо капитана попытать», — сказал я, спускаясь по трапу вместе с Пен. «А я сразу пожалел, что нет палача нашего с нами», — влез в разговор Дорант, услышав краем уха конец нашей беседы. «Просто спрошу, зачем пытать?» — отмахнулся я. «А пленный капитан нам не все рассказал. Этот карлик совсем ни от кого не прятался, он даже в доле был. Именно он дал наводку на порт и просигналил об отъезде оттуда». «Почему молчал, что его не хватает?» — зло спросил Ригард. «Откуда я должен был знать, что кого-то не хватает? Связали так, что я и головой повернуть не могу. Да и мало ли кого вы прирезали, да магией перебили». «Остынь, он прав. Наш косяк. Что плохо проверили корабль и повели туда мою невесту». «Я не маленькая!» — взъерушилась Пен. «Неважно, торопиться больше не будем», — отрезал я. Пен послушно замолчала. «Хорошо, граф дочку воспитал». Из отряда Дуранда никто серьезно не пострадал. Пятерых зацепило магией, и один сломал ногу. Их мы и оставили стеречь пленных. А сами засобирались назад. «Может, еще кого оставим? Коней потеряли много. Как все поедем?» — спросил я у пока хозяина хутора. «Шесть человек тут, двое на лодке. Один гонец уже час назад в замок выехал. Хватает нам коней», — поспорил граф. «Давай дождемся подкрепления», — настаивал я. «Хорошо», — нехотя согласился он. Мы расположились и более вдумчиво стали осматривать трофеи. Пленный капитан смотрел, как я роюсь в его вещах, и явно нервничал. Наверное, есть ценные вещи у него, и я принялся проверять все на магические свойства, но причина оказалась в другом. «Барон, с вами командир наемников хочет поговорить», — неслышно подошел Ригард. «Веди его сюда», — равнодушно сказал я. «Барон, наш контракт в связи со смертью нанимателя закончен. Не отдавайте нас в рабство». «И что с вами делать?» «Можем заключить новый контракт с вами». «Ух, и шустрый ты!» Меня рассмешила его наглость. «Конечно, без оплаты. За нас дадут здесь монет 10-15, а мы можем наймы на 5 лет заключить. Бойцы все проверены войной. Бегают хорошо еще». Я заскучал от его тупой просьбы. «Да, можно их взять на контракт, но зачем мне трусы? И как ни крути, разбойники». «Нас 17, и пятеро в лесу прячутся», — услышал я краем уха. «Кто прячется и где?» «Наши. Они переправились за речку». «Ригард, а почему мы их не ловим?» «А я говорил, надо палача с собой возить», — вступил в беседу Доран, заставив поежиться капитана наемников. «А ты чего молчал?» — высказал претензии ему. «Я сразу сказал, как увидел, что их нет. Если вы их магией не убили, то они сидят и ждут». «Гаррет, а давай я их заберу. Буду ставить на таможню по 1-2. 5 лет меня устроит». «Меня устроит 400 золотых за 22 пирата». «Этих поймать надо еще, и половина-то моя и так», — резонно возразил граф. 200 так 200, но намаешься ты с ними». Довольно капитан наемников дал звуковой сигнал в небольшую, но громкую дудку, и вскоре у нас в лагере появились еще 5 пиратов, бывшие, как оказалось, следопытами. «В лесу могли быть хуторяне, мы всегда окрестности осматриваем», — то ли похвастался, то ли оправдался наемник. Еще через час прибыла конная полусотня графа, а следом, по их словам, едет большой обоз для имущества и команда моряков, чтобы перегнать суда в порты графства. Мы двинулись обратно, и через час-полтора были в замке, где нас уже ждали и требовали подробностей. «Гаррет», — нашла меня Ольча, — «пошли поговорим». Мы зашли в нашу комнату, и она, явно стесняясь, спросила. «Гаррет, я вот поговорила с Милой». «Она уже говорит?» — обрадовался я. «Нет, она пишет, но неважно, я не об этом. Так вот, у тебя послезавтра первая ночь с Пион. Она очень волнуется и хочет...» «Кто? Мила волнуется?» Я опять туплю. «Не перебивай. Пён волнуется, что тебе не понравится с ней. А мы с Милой волнуемся, что ты ей больно сделаешь». «А не Миле больно, а Пён?» Видя мою попытку спросить, перебила жена. «Так, буду стараться быть нежным? Или у тебя иные предложения? И мне все понравится. Вот уверен в этом, пусть не переживает». «Предложение такое. Мы с Милой будем вместе с вами в спальне и проверим, чтоб ты не навредил ей. И чтобы тебе понравилось, тоже проверим». «Ни хрена себе! Девчонки мне предложили тройничок или даже четверточок. Есть такое слово. Оно мне надо. Будут две малолетки давать советы. Не так, не так, не туда, эх. Ну, хорошо советовать одна будет. Вторая, думаю, руками показывать собралась. Вот если бы они и себя предложили взамен, другое дело, и то нет смысла. Я в первую ночь не похоть свою утоляю, а брак закрепляю. Тут так принято». «Если надо тебе, так мы с Милой тебя и сами можем... Это, ну ты понял, вместо Пён». «Так, я вам обеим очень благодарен, но помощь не нужна. Мы сами разберемся. Что вы вообще себе напридумывали? Я дикарь какой злобный». Покрасневшая Ольча надулась, но явно не поверила в мою благоразумность. «С чего вам такая мысль в голову пришла?» Пён попросила нас рассказать свои ощущения. Миле было больно в первый раз, она и всполошилась. «А Мила не сказала, что ей больно было не со мной, а за год до этого с чиновником канцелярии?» «Рассказала. Ты ему потом отрубил голову и отросток его мерзкий». «Вот. А со мной у нее полный комфорт был». «Хорошо. Хотя если Пён будет жаловаться...» — начала грозно пугать красная от стыда мышка. «Я сам себя накажу. Ну или вы с Милой». Закончив неловкий для себя разговор, с видимым облегчением моя жена удалилась, обернувшись напоследок и пронзив меня убийственным взором мокрого котенка. И зачем я малолеток взял? На земле от них шарахался. Мой идеал был слегка за 30. Все умеет, все знает, и главное, мужчину ценит, а не ждет, когда за ней бегать будут и умолять. Что делать с Пён, давно решил. Если физиология не позволит, есть палец, но и это не обязательно. Окровавленных простыней тут не предъявляют. Ужин прошел как бенефис графа. Если подумать, большую часть работы сделал Дэн Мейкел, пусть и пока не нанятый, но уже почти мой маг. Он уничтожил самый мощный элемент обороны пиратов, а без него нас бы размазали магией. На втором месте мы с моими гвардейцами, а граф... Да просто рядом стоял по факту. Но мы без его отряда два корабля пиратов в плен не взяли бы вчетвером. Самой пострадавшей стороной считал себя не пиратский капитан, а мой личный маг Бурхис. «Я сразу понял. Сегодня не мой день. То с ученицей не смог выучить одно простое заклинание». Под смех окружающих начал вечер жалоб маг. «Да, заклинание. Потом я не смог поставить на своего ученика и подопечного Гарода. Никогда себе не прощу. Но и бой с пиратами прошел без меня. Итог — раненых куча. Корабль с ценнейшим грузом сгорел. Я бы никогда не дал пропасть таким сокровищам». «Господин маг, все самое хорошее у вас еще впереди», — утешил его Дорант. Граф рассказывал о затрофейном богатстве и продемонстрировал знаменитый шелк. Потом похвастался количеством пленных и новых наемников. Я скромно молчал и загадочно улыбался. «Почему?» «Да опять бухуй. На земле я выпивал раз в месяц, не чаще, а тут не просыхаю почти. До кровати дошел сам, попутно отметив, что нас обслуживают, или не нас, а лично меня, самые гориллообразные служанки. Интересно, Пён попросила или папа додумался?» В кровати, кое-как выполнив супружеский долг, что, впрочем, на качестве не отразилось, ибо я велик, я спать не стал. Отсушенная богатырским ударом Биульфа рука еще болела, и я решил спать в кресле. Утром, на удивление, чувствовал себя отлично, будто не было ни поединка, ни войны. Хорошо быть молодым. Хотя я ступил. Были же планы полечить руку сразу. Нет, мучился. Утром зашел к Миле, посидел с ней минут 30 до завтрака. Рассказывал о прошедшем бое, затронул тему брачной ночи, но пришлось уйти. Принесли еду, и девушка не захотела, чтобы я видел, как ее кормят. После завтрака мы засобирались в ближайший порт графства продавать трофеи, которые туда ушли еще вчера, и рабов, которые уплыли на пиратских шхунах, да нанимать корабли для переправы. В порту меня должна ждать яхта, подаренная императором. Пёны и весь прочий балласт не взяли. Я оставил Джуна на хозяйстве. Все-таки тут мои невеста и жена. Хотел оставить и Бурхеса, но тот с негодованием отверг мое предложение. «Мое место рядом с тобой. Никаких других поручений император не давал». Я не сильно противился. В замке оставался не уступающий ему по силам Ланчер. Граф взял опять 20 всадников из своих конных сотен, плюс Дэн Мейкел, Бурхес, я, Ригард, Малик, Кант. Итого 27 человек. Ехать было далеко, примерно как до столицы графства, но дорога еще хуже. Хотя мы планировали ее преодолеть часов за 5, пришпурив лошадей. В дороге разговаривать на такой скорости было неудобно, но когда мы сделали небольшой привал в графской деревеньке, Дорант подсел ко мне. «Гаррет, продай своего палача. Или поменяй. У меня конфликтов много. Один сосед только в союзниках. А пытать, сам видишь, частенько приходится». «У меня у самого война на носу», — возмутился я. «Это не обсуждается. После войны, конечно». «Привык я к нему. Костоправ он хороший, да и мало ли. Выпороть кого из крепостных надо». «Пороть надо, да, но таких умельцев найти проще, а костоправа я тебе дам». «Я должен умелого палача, да еще и лекаря при этом, поменять просто на костоправа», — поднял я бровь. «Добавлю 2 любые книги из моей библиотеки, она у меня не маленькая». «Пен, я думаю, и так их заберет». «Нет, у нее своя, и больше моей, но моя старше». «Прям есть из чего выбрать. Сколько книг?» 27. «Это много. У меня почти столько же с теми, что везу. Да и там про любовь, скорее всего». «Про любовь одна всего, и то там картинки одни. Тебе неинтересно будет. Много книг по истории империи, военному делу, по магии есть парочка даже. От деда мне достались. Рано ушел он из жизни. Да ведь не магу, труднее долго жить». «Хорошо. 4 книги». 3. И с рисунками не брать ту про любовь». «Уговорил, но после войны отдам Ката». «А как так получилось, что ты графом стал, а не отец твой?» «Это длинная история. Отец давно умер, а вот внуков у деда была аж дюжина. Да ты их почти всех увидишь. Живут кто где, но на свадьбу приедут». Перекусив и напоив коней, мы часам к 2 уже были в порту. Графа встретили здесь со всеми почестями. Порт был один из самых крупных в округе. 10 000 народу. Большая пристань меня порадовала обоими моими кораблями и шикарной яхтой. Успели прибыть. Трофейные же суда стояли в другом месте, на ремонте. «А что, граф, осмотрим мою яхту для начала, а потом уж в вашу усадьбу поедем». «Давай, только недолго. И потом не в усадьбу, а в портовую гильдию. Нанимать корабли для переброса армии». На яхте было 2 громадных паруса. Один на носу, второй по центру. Сейчас они полуспущены. Сама яхта, по прикидкам, более 20 метров в длину и метров 6-7 в ширину. Огромное судно и богато как отделано. Яхта стояла к нам кормой, и я видел, как на палубе важный господин сидел на диване и пил что-то из бокалов. Около него суетились 2 длинноногие красотки, практически голые. В данный момент одна подливала ему из кувшина напиток, вторая массировала стопы ног. «Черт, на его месте должен быть я», — пришла мне на ум фраза из фильма. «Эй, на яхте, встречай хозяина!» Ноль эмоций. Дядя даже не повернулся. Я спокойно вытаскиваю арбалет, пристегнутый к седлу, заряжаю и под смешки графа стреляю в кувшин. Стрелок из меня тут еще. Я, разумеется, мажу, но получается еще эффектнее. Стрела разбивает бокал сибарита. «Что ты себе позволяешь, мальчишка? Эй, гвардия, к бою!» — орет он. Из нижней палубы выскакивает пара гвардейцев императора. Какой полк не видно, но в полном вооружении и броне. А следом уже частично одетые еще 8 воинов. «Десятник 2-го гвардейского, Урб Турис. Вы напали на судно императора. Граф, потрудитесь назвать причину?» «Я хозяин этого города и не нападал. Это барон стрелял». Моментально сквозь смех сдал меня Дорант. «А что, яхта разве императора?» Уточняю я под недобрые жесты с палубы. «Пока не передали хозяину, да», — ответил Урб. «А ты кто? И как посмел стрелять?» «Я смотрю, вас нам во 2-м гвардейском распустили совсем. Надо будет сообщить мод ОПРИ о таких разгильдяях. Я новый хозяин этой яхты. Барон Гаррет Кныш». «Врет он! Новый хозяин — заслуженный боец! Кавалер знака отличия 12-й ступени! Рубин!» — брызжет слюной мужик с палубы. «Надо на кровь проверить, где там указ императора и дарственное». «Ты ничего не попутал, скотина!» Как ты смел барона оскорбить? Отвечай, кто ты и что ты делаешь на моем корабле?» «Барон, не надо горячиться, сейчас все выясним». После упоминания имени полутысячника орб стал заметно смирнее. А ведь он и вправду порядочная скотина, по отзывам его однополчан. Я уже понял, что это мой дополнительный десяток гвардейцев на полгода, выделенный мне императором, а мужик на палубе, скорее всего, капитан. Статус девушек мне пока не ясен. «Вот», — торжествуя несет десятнику бронзовую пластину капитан, или кто он там. Орб спускается и просит капнуть в углубление немного моей крови. Достаю ножик, чиркаю себя по руке, и поток крови брызнул на мостовую и пластинку. Тут же, понтуясь, заращиваю порез. Сил на это хватает. Пластинка моментально нагревается и меняет цвет. «Господин барон, пожалуйте на борт своей яхты», — говорит десятник, виновато глядя на меня. «Это ошибка», — бормочет мужик. «И на борту корабля всегда капитан старший». «А кто капитан?» — спрашиваю я, поднимаясь вслед за веселым Ригардом. Но не любит он столичные полки, и косяк орба его точно радует. «Я капитан Моссул, и не надо было стрелять, можно было попросить», — бормочет он явную чушь. «Я? Должен просить своего подчиненного? Простолюдина к тому же? Я тебе крикнул, ты даже не посмотрел на меня. Обнаглел, скот! Пошел вон с моего судна! 10 минут на сбор вещей, и не дай бог, чего возьмешь не свое, просто зарежу. Малик, проследи за капитаном». «Нам что делать, господин барон?» — интересуется орб. «То же самое. Собирайте манатки и стройтесь на площади. Найду вам дела, не переживайте». «Нельзя меня уволить. Я нанятый специалист, мне император деньги платит», — упорствует Моссул. «Да пусть платит дальше. Пока другой команды нет, получай казенные деньги. Но я от твоих услуг уже отказался», — пожал я плечами. «А что с нами будет?» — спросили растерянные моментальные расправы милахи. «Вы кто?» «Служанки на яхте. Нас 3 рабыни. Есть еще кок, тоже рабыня, и 3 матросов, но они на берегу сейчас. И кок, и матросы там», — пояснила одна из них. «Услуживать мне будете? Были другие обязанности еще?» «Да, и очень много. Потом обсудим». «Ну что, барон, осмотрим судно?» — обратился ко мне веселящийся Дорант.